я периодически занимался тем, что снимал ролики. Надо же сайт обновлять, это же интересно, весело. Комментарии читать, кому понравилось, кому не понравилось, вот что люди думают, опять же, творческая какая-то самореализация. Короче, пришли в зал как-то в выходные, чтобы народа было поменьше с утра, и стали снимать ролик о том, как рэперы должны вести себя при встрече со скинами. Ролик такой довольно поучительный. Начинался он с того, что я сижу в спортзале на скамье, жму штангу вверх. Здравствуйте, любители экстремизма. Сегодня у нас в студии гость. Приведите гостя. Входит бегемот, притаскивает за шиворот рэпера, бросает его на пол. И рэпер начинает объяснять зрителям, как надо вести себя, если вы увидели на улице скинхедов. Рэпер, естественно, на самом-то деле не рэпер совсем, а динамовский фанат, который где-то наотнимал этих шмоток. Короче, объяснил, что если вы видите скинхеда и у вас есть возможность обойти, ну, в принципе, лучше это сделать. Если их двое, то надо по-любому обходить, если обходить не получается, лучше убегать. А если вас уже поймали, ни в коем случае не сопротивляться. Если будете сопротивляться, то по-любому получите пиздюлей. Так что отдайте все вещи и ценности и спокойно идите дальше. Суть простая. Веселая, ну и как бы понятно, что не очень идейно выдержано, в общем-то, ограбление рыбаков. Но жизнь такая была тяжелая. У рэпера забрать сотовый телефон или плеер, это, в общем-то, норма всегда была. Потому что как трофеи же всегда забирали как бы, у побежденных. Вот помню, снимаем мы на улице, там уже, наверное, 10-й эпизод, как рэпер получает пизды. Значит, шел дед с Фаустом, мимо них должен был пройти этот динамовский фанат и получить пендаль. Побежать и упасть на жопу. В общем, снимаем третий дубль. Тут выскакивает откуда-то из подворотни чурбан, за ним гонится мужик. Гонится, стоять! Чурбан от него начинает съебываться, мужик его догнать не может, в тельняшке, прямо из подъезда откуда-то его погнал. Мужик что-то его догнать не может, я думаю, надо помочь. И прям стартую, короче, за ним. Догоняю этого чурбана, с прыжка бью ногой ему в спину, он падает, подбегаю, бью ботинком по ебу, и тут уже дед с Фаустом подлетают, бам-бам-бам-бам-бам-бам, по ебу чурбану. Вот, оказалось, что все это было снято на камеру. Таким образом, в тот день мы сняли два ролика. Один коротенький ролик с реальным опизделением и один художественный. На следующий день... или там через какой-то небольшой промежуток, решил я снять ролик про газовые камеры. Ну, как бы такой ролик юмористический. Взял маек, приволок штук 6, наверное, идущие вместе. Спортзал построил там в раздевалке. В раздевалке построил малолеток. Человек, может быть, 6-7 даже построил там. Кто-то в майках, кто-то один стоял по пояс голый. Написали им на руках какие-то номера. Суть была в том, что они паразиты. Они паразиты, которые пьют кровь из своего общества и ничего хорошего не производят. Поэтому их надо уничтожить. Идущие вместе, они сейчас пойдут в газовую камеру. Там душ. Они должны были туда зайти. Я раскидывал гранулы, ну гранулы это был просто собачий корм, ну как бы циклон Б это же гранулированное мероприятие. Короче, все это туда закидываю и жду, пока растворится. Тут должен был прийти, это дед делал, да, дед их должен был туда загнать, накидать гранул. Тут бы пришел я, сказал, ты что творишь? Такой, вот циклоном Б паразитов травлю. Ты что, дурак? Уже давно изобретен циклон С для борьбы с паразитами. И просто распыляю дезодорантом и закрываем дверь. Все быстро, они уничтожаются. Вот, такая была задумка. Сняли первый кусок, где выстроенные паразиты стоят, показывают номера на руках. Тут приходит администратор этого зала. Такой, а что вы здесь снимаете? Да нет, ничего. Блять, вы что-то здесь снимаете? Да так, фигню. Покажи, что снимаете. А тогда не было ни флешек на камере, ничего. Там кассета. И вытащить я ее не успел. И файл никак никуда не скинуть. Блять. И еще администратор, прошаренный такой, собака, посмотрел. Такой, нет, это нельзя здесь снимать. Нет, нельзя. Стирайте запись. Стирайте или все, или заниматься здесь не будете. Ну, блять. Ну, придется стирать. Хрен с тобой. Стер запись. Был бы хороший ролик. Очень жалко. Был бы ты. Короче, еду я как-то с работы к бабушке. Помню, сел в автобус и смотрю, стоит скинхедовец. Я-то на палеве, естественно, как обычно, одет у меня бомбер, камуфляжные штаны, ботинки, подтяжки спущенные. Смотрю, стоит скинхедовец Лансдейл, наушники, джинсы подкатанные. Это же ботиночки. Что-то с ним переглянулись, кивнули друг другу. Все. Начинаем разговаривать. Оказалось, что он состоит в НДПР. Это севастьяновская такая, севастьяновский кружок национал-патриотов. Идейный скинхед, все. Говорю, а что там НДПР, в чем суть? Что там происходит? Он такой, вот. Держи, вот у меня есть книжка НДПР, Севастьянов написал, выдал мне эту книжку. Ну хорошо, поменялись с ним телефонами. А оказалось, что он с дедом живет рядом и знает его. Короче, стал, звали парня Леха. Стал Леха с нами в зал ходить. Ну, так как у любого скинхеда, уважающего себя, должна быть кличка, у Лехи она тоже появилась. Он требовал, чтобы его называли связист. Но он не похож был на связиста, хотя и учился на него. Но у него было такое небольшое пузико. Небольшое совсем, потому что он молодой, но вроде как и не пузо даже, а так чуть-чуть. И стали его звать жирненький. Он вроде не жирный, не толстый, а жирненький. Но прилипло. Вообще странно, что жирненький был скинхедом, потому что он такой не особо агрессивный и очень добрый парень. Но как бы с нами постоянно общался, ходил, занимался. Ну и занимался, правда, через пень колоду. То не ходит, то халтурит. Но ходил. Не курил, не бухал. Постоянно стремился к развитию. Как-то идем из зала. Я, дед, жирненький, еще там пара человек. А я что-то злой. Злой потому, что приставал к деду уже несколько дней, чтобы он меня познакомил со своей двоюродной сестрой. Говорю, познакомь сестру. Нет, нихуя. Я говорю, блядь, познакомь. Я у него случайно ее дома увидел. Мне она так понравилась. Говорю, познакомим. Нет, не познакомлю. Почему? Потому что ты урод, ты всех ебешь, я тебя не буду с ней знакомить. Ну, короче, я злой. Прям иду, блядь, какой же сволочь. Там такая сестра и не хочет знакомить. Прям, блядь. И идет навстречу таджик какой-то. Я думаю, ну значит тебе поеблу там, не деда жбить. Бам! По роже ему. Таджик падает куда-то, в кусты улетел. Дед сразу подрывается. И за ним через эти кусты, я думаю, блядь, ну я-то не побегу, там какие-то они боярышник, что ли, колючие. Дед прям прорвался за таджиком, а таджик, у него слетел кроссовок. Но он с такой скоростью через кусты, через какие-то лужи, заборы ломанулся, что дед его не поймал. Идем дальше. Говорю, знаешь, вообще, по идее, это тебе надо было в ухо дать. Такой, почему? Блядь, с сестрой познакомь. Видишь, таджик уже пизды из-за тебя получил, что дальше будет? Нет, нихуя. Ну, конечно, молодец, семью свою защищает. Потом стали снимать наши тренировки. Опять же, приехали в выходные, когда народу поменьше, причем собрали среди знакомых скинхедов, качков. Конечно, не было таких настоящих здоровяков, но спортсмены, все, кто ходит, занимается, приехали у нас человек 7-8 в зал, и давай кто что может красиво исполнять. Тренировка, конечно, получилась не на профессиональном уровне, но по тем временам довольно круто. Там и грушу побили, и штанга, и присед, и становая тяга, и бицепсы, все нормально. Плюс бегемот учился в академии, в какой-то мусорской. И пока он приседал со штангой, мы с дедом пошли в раздевалку. Дед нацепил на себя его бушлат и зиговал в нем в милицейской форме и шапке, которая велика до два размера. В общем, получился довольно хороший ролик, такой мотивирующий и как бы намекающий на то, что милиция тоже за нас. Что, конечно, радует людей, которые опасаются, что на акциях их будут крутить менты. Если они думают, что менты за них, то это развязывает руки. Формат 18 постепенно развивался. Потому что чем больше видео, тем больше народа его смотрит, тем больше людей сидит на сайте. Переделали на формат чат. Люди сидят, что-то там пишут постоянно, какие-то сообщения. Вот. И как бы там уже и девчонки какие-то сидят, с кем-то переписываешься, знакомишься. И такой постоянный приток новых поступлений. Вот. И один раз жирненький с дедом договаривались о том, во сколько они встретятся, чтобы идти в спортзал, забились встречаться на молодежный через этот чат, написали время, пришла туда какая-то девка, говорит, я их стою жду, приходит девка, говорит, а я с вами в зал хочу. Ты кто такая? А я вот в чате на формате прочитала, тоже в зал хочу с вами. Блять, какое палево, это ж просто охренеть, в открытом доступе пишут, охуеть. То есть вот вплоть до того было, что девки сами бросались. Но девка, правда, была стрёмная, пришлось ее отправить домой, но сам факт. Потом мне пришло в голову, что надо сделать на формат новый дизайн. Новый дизайн, как бы, какой? Должен быть агрессивный и брутальный. Но я не дизайнер. Я, конечно, стремлюсь как-то к творческому развитию в этом направлении, но не дизайнер. В общем, сайт стал выглядеть следующим образом. В углу зигует Гитлер. Вот, рука у него поднимается и опускается, поднимается и опускается. Значит, кирпичная стенка, где чат, которую окаймляет колючая проволока, на которые налеплены разные ножи и тесаки. Холодное оружие с сайта какой-то кухонной утвари. Вот. То есть такой был оригинальный дизайн, очень креативный. Но сейчас вспоминается, конечно, смешно. Зигующий Гитлер — это был прорыв. Потом как-то сижу я Наташи дома, сидим с ней. Время уже час ночи. И я думаю, так, ну сейчас уже пора бы секси-тайм произвести. А проблема в том, что в ее комнате стоит компьютер, за которым сидит ее братец младший, Панк. Сидит и играет в какую-то тупорылую игрушку. Онлайн-игра называется... Как она? Neverland. Я говорю, ты что там сидишь? Вот, игра хорошая. Ну, блядь, игра хорошая. Ну, как-то пора бы, может, уже спать. Вот. Но мне интересно, что за игра такая онлайн. Подхожу, смотрю. Графика там полное говно. Никакой анимации. Все, там нажимаешь, куда ты ударишь, нажимают, куда тебя ударят, куда блок сделаешь. И вот если угадал, то ты отбился. Если не угадал, то пропустил удар. Ну и что, много сидит, такой, да, вот 2000 человек онлайн. Ух ты, нихуя себе, это в час ночи? Да. А в чем прикол, рассказываю? Такой, ну вот здесь вот у тебя герой есть, вот ты его можешь прокачивать, можешь покупать ему доспехи разные. Я говорю, что за доспехи? Ну вот, смотри, вот, допустим, крутые. Это доспехи дракона. Я говорю, и что, они $500 стоят. Я говорю, реальных? Такой, да, реальных $500. Я говорю, какой дебил их купит? Не, их круто купить, это не дебил. Почему не дебил? Ну, потому что их можно за $30 в день в аренду сдавать. То есть купил их и барыжишь этими доспехами. Думаю, нихуя себе. Говорю, и чего? Ну вот здесь есть боги, это создатели игры, они там доспехи выпускают, еще что-то делают. А можно покупать себе различные атрибуты какие-то, оружие. Ну все это денег стоит, я вот так играю, там чуть-чуть вкидываю. Думаю, так. Идея очень интересная. В игре там какие-то эльфы, тролли, всякие волшебники. А я сразу думаю, а если сделать такую же игру, только про современную реальность, что можно играть за нациста. Вот, можно играть за нациста, и чтобы бить чурок лучше, надо покупать там анаболики какие-нибудь, можно себе ботинки, еще что-то. Думаю, это же люди будут лучше играть с ней. Сразу у меня родился хитрый план сделать такую игру. Ну и, собственно, начал над этой темой думать. Поговорил с программистами, мне что-то. Ну да, в общем-то, можно подумать, попробовать что-нибудь сделать. Ну хорошо, долго делать? Такой, ну месяца за три сделаю. Думаю, ну вот заебись, вот если будет игра, это такие деньги, если $500 в доспехе, то, соответственно, там 2000 человек, он только в онлайне сидит, ну это вообще дикая прибыль. Все, стал заморачиваться я с этим, с онлайн-игрой. Ну, что-то как-то в итоге заглохло, программист спрыгнул. Потом мне в голову пришла идея, что неплохо бы в лесу снять типа реалити-шоу «Последний герой». То есть, что в лесу тусуются скинхеды, живут там, что-то делают, такое поселение у них, значит, каких-то шалашей настроить, там, костер, питаться. Ну, такое шоу о выживании и в то же время, что все нацисты. Снимать на видеокамеру, выкладывать в интернет. Ну, прикольно. Пошли, короче, с дедом разведывать местность. В Крылатском есть лес на Рублевке. Такой, ну, в общем-то, лесопарк, конечно. Но не весь искоженный, да, что можно и видео поснимать такого рода. Пришли, вроде место хорошее есть. Посмотрели, что-то начали с ним яму копать. Яму копать начали, но забили. Я говорю, дед, давай видео снимем. Какое? Ну, про похоронное бюро. Что похоронное бюро «Холокост» поможет вам утилизовать труп унтерменшей. О, ну давай. Ну, наснимали видяшку эту прикольную. Туда-сюда. Нашли в лесу какой-то пруд. Что если массовый заказ государственный, то мы проведем и массовое захоронение, скидки дадим, никто не жалуется. Все замечательно. Обращайтесь к нам. Получился довольно хороший ролик, который неплохо разошелся. В это время батя Наташа все сильнее и сильнее на нее давил, потому что он, ну, не переставал пробивать про меня, какие-то справки наводить. И объяснял ей: Наташа, у тебя будут из-за Максима проблемы. Максима рано или поздно посадят, нахрен он тебе нужен, ты понимаешь, что ничего хорошего с ним у тебя не получится. Ну, не сказать, чтобы он был сильно неправ, конечно, но Наташа сопротивлялась, конечно, с одной стороны, но с другой стороны она постоянно находилась в нервном напряжении, потому что я домой к ней мог прийти только когда нету дома отца, потому что если он дома, то это все, это как бы не приветствуется мой приход туда. Короче, ладно, в нервике живет, но тем не менее. Вот как-то приехали ко мне журналисты на работу, позвонили мне с ОРТ, говорит: Максим, вот хотим интервью взять. А вышли они на меня через добермана, там какой-то парень, его знакомые девки, хотел взять интервью у скинхедов, вышли на него, он отправил ко мне. Короче, сидит шеф за своим рабочим столом, смотрит в окно, что-то в носу ковыряет. Такой: о, Макс, что это, журналисты приехали, смотри, с пушкой с какой он идет. Выглядываю, смотрю, они идут уже, штатив, этот микрофон. Я говорю: так, ну это ко мне. Он такой: ну конечно. Такой: да. Одеваюсь, выхожу. Зря я сказал, надо было, конечно, сказать, что я за жратвой иду, потому что спалили меня. Я вышел и стал рассказывать. Примерно следующее, что мы являемся национал-социалистами. Мы считаем, что надо менять систему государственного устройства в стране, потому что Конституция написана не в интересах русского народа, все законы принимаются не в интересах русского народа, существование русского народа вообще нигде не прописано никак. Это совершенно не наша власть, мы будем с ней бороться. Ну, что-то такое рассказал. Причем Марк, журналиста звали Марк Подрабинник. Собственно, ну, чистый еврей. Вот. Но, тем не менее, он дал нормальный комментарий, что вот Исаак грамотно объясняет свою позицию, вот что он говорит. Что обычно журналистам, ну, совершенно не тяжело сказать, что посмотрите, вот нацистский гандон сейчас скажет следующую хуйню. Нарезать тоже нетрудно, но нет, здесь нормально. Собственно говоря, этим он меня удивил. Потом у меня случилось день рождения. День рождения решили отметить в лесу. Ну, как отметить, заодно видяшек поснимать. Встретились около метро, у нас там человек 6 или 7 было. Пошли сначала мы в Копейку. Ну, надо же купить какой-то жратвы, шашлыков, сока, купить угли. И салат. Зашли, все купили. И купили еще лопату. Купили лопатку для того, чтобы копать землю под землянки. Потому что все-таки собирались снимать это самое реалити-шоу. То, что мы купили с дедом, она была совершенно дерьмовая и ни к чему не годная, гнулась. Короче, все, купили лопату, выходим из Копейки и движемся в лес. А чтобы идти в лес, надо пройти через площадь защитников неба, на которой постоянно тусуются рыбаки. Рыбаки, скейтеры, велосипедисты, все эти байкеры тусуются, что-то катаются. Ну, короче, идем, и говорю: о, сейчас можно приколоться. И что, как? Сейчас смотри, увидишь. Подходим уже, надо спуститься с лесенки. Я начинаю орать: «Слава Руси!». Вот. Начал я орать, там дед подхватил, Шульц, Артем. Идем, орем: «Слава Руси!». Рыбаки резко начинают съебывать. Они же не знают, собираемся мы их пиздить, не собираемся, что мы хотим. Слышат, идут скинхеды: «Слава Руси!». Все, надо съебываться. Короче, разбежалось, там человек, наверное, 40, там детишки в одну сторону, те, кто постарше, в другую. Ну, все съеблись. Ну, все смешно, весело, мы спустились, посмеялись, прошли мимо, направились в лес. Покушали там шашлычков, все нормально, сняли видео о том, что вот, шашлыки кушаем. Почему? Потому что работаем. Кто не работает, тот не ест. Ну, были молодые, глупые. Также передал привет детям Африки, у которых не работали ни отцы, ни деды, и поэтому дети голодают. Ну, а как быть? А мы кушаем свининку. Потом идем домой. Идем домой уже, около метро, собрались разъезжаться. Я говорю: не, подожди, надо начало ролика снять. Надо снять начало ролика о том, что мы хотим пригласить модников на День здоровья в лес. Ну да. Прошли мимо Копейки, я сказал текст о том, что мы сейчас хотим пригласить, посмотрим, получится ли, согласятся ли рыбаки с нами пойти. Ну, естественно, рыбаки не согласились. И съеблись. Получилось довольно весело. Так, там дальше. Потом стали отмечать день рождения у меня на даче. Ну, есть же семья, как бы. Есть же семья, надо отдельно с соратниками отметить, отдельно с семьей, потому что если их смешаешь, то это будет просто полный пиздец и непонимание. На даче день рождения как отмечается? Поставили два стола, сели родственники, разожгли мангал, костер, сделал я шашлык. Шашлык, причем на день рождения, на свой, я всегда делал сам. Я покупал лопатку свиную, резал ее, чтобы не было жира, жилок. Туда лук, перец, уксус чуть-чуть, соль. Все перемешиваешь, лимон. И все. И оставляешь на сутки. На следующий день охуительный шашлык. Вот, сделал такой шашлычок. Посидели. Что-то там бабушки какие-то речи сказали о том, что вот внук какой хороший, не пьет, не курит. Только если бы еще волосы отрастил бы, херней перестал заниматься, то все нормально. Все, был бы хороший человек. А так, конечно, ну зачем же людей бьет? Я говорю, да-да-да, вот мы тебе желаем перестать людей бить. Я говорю, да, спасибо, вот прямо непосредственно сейчас-то я и перестану. Исполнялось сколько мне тогда? 21 год исполнялся. То есть я стал взрослый по всем уже, по всем мировым стандартам. Наташа мне подарила тогда, помню, какие-то спортивные штаны флекс-джим и спортивную футболку, спортивную кофту Флекс Джим. Очень мне она там нравилась, везде в ней лазил. Ну, отметили днюху. Наташа поехала домой. Я ее проводил, помню, до автобуса. И на том же автобусе ко мне приехал дед на дачу. С дедом мы пошли вредить старой умной Гале. Кто такая старая умная Галя? Старая умная Галя – это мой враг. Это старуха. Это старуха, которая распространяла про меня гнусные слухи. Когда мне было 14 лет, она зачем-то всем рассказывала, что я пью у нее под забором, курю, бросаю шприцы и ругаюсь матом. Дело в том, что я никогда не бухал, не курил, естественно, не бросал шприцов, и до 16 лет я и матом-то не ругался. Вот. То есть старуха очень зря эти все распространяла слухи, потому что она стала моим, в общем-то, заклятым врагом. А как-то наспор, мне еще тогда как раз 14 лет было, наспор пошел я на кладбище. Ну, а что делать? Приволок оттуда фенок. Потому что ночью сходил на кладбище. А как доказать, что я ходил на кладбище, а не сидел под деревом в лесу? Вот. Надо же притащить венок с кладбища. Все, принес, вот венок. Ну, что-то тусуемся. Венок я Тёмычу, помню, на шею надел. На, дурак! Я у него снял венок, повесил старый умный Гали на калитку. Вот. Но оказалось, что у Галиного мужа там 9 дней было в тот день. Там дикое разбирательство, кто это сделал. Ну, тогда все сошли, что это деревенские наркоманы. Вот, почему-то. Ну, короче, пошли мы с дедом галить Гали. Ну, 9 мая, День Победы. Галя одна из самых гнусных старух, каких я знаю. Ну, прежде всего, взяли лопату, выкопали у нее под калиткой яму, вылили в эту яму ведро говна, положили туда бутылку водки, наполненную водой, положили книжку «Капитал», которую я нашел в сарае, на калитку повесили старые трусы и прикрепили поздравления с 9 мая ветеранов. Ну, в общем-то, нормальная террористическая акция получилась. На этом мы с дедом закончили хулиганские действия. А на следующий день я с Ромео поехал на поклонку. На поклонке ведь что такое? День Победы. Потому что день рождения-то у меня было 8 мая отмечал. А здесь на поклонке 9 происходит сборище. Сборище всяких, ну, дедовоевальцев, там, патриотов. В основном, конечно, это пьяное быдло. 9 мая. Если кто-то смотрел, что происходит 9 мая, то он знает, что под каждым кустом спит какой-нибудь россиянин. Иногда они спят партиями целыми. Плюс ходят толпы чурбанов, которые радуются победе дедов. Плюс ходят еще трезвые россияне, думают, где бы им выпить. Ну, короче, есть что поснимать. Приехали мы с Ромео на поклонку, снимаем толпы чурбанов, которые ходят с российскими флагами, снимаем ветеранов, которые говорят о том, что они воевали не за то, чтобы здесь чурбаны ходили, они воевали за свою страну, они же не знали, что так страна с ними поступит. Ну, короче, нормальный ролик сняли. Он говорит, пойдем в синагогу снимем. Она говорит, какую? Я говорю, да вот здесь синагога есть. Да ладно, говорю, да, на поклонке синагога. Не может быть. Ну, пойдем. Приходим, реально синагога, все стоит. Евреи ходят вокруг с пейсами, в кипах. Все как положено. И еще недалеко от этого места мечеть. То есть все, ну, День Победы. Вот, ну, деды же воевали ради того, чтобы синагоги с мечетями были. Все нормально. Потом вечером я сидел, монтировал видос. То есть такой полный диссонанс между тем, что показано в видео, там радость, праздник, ветеранов поздравляют, и тем, что ветераны думают на самом деле. Потому что в России вообще хорошая традиция вспоминать ветеранов на 9 мая. Их надо чествовать, им надо дарить какие-то подарки памятные. Причем чем дальше от войны, тем меньше ветеранов остается, тем можно лучше им подарки дарить. Можно же не медальки давать, а там стиральные машины на 9 мая, и все, и хуй забить. Живет он и в халупе живет. Ну, что, ветераны, вы же наши все, вы же воевали, мы же вот ради вас-то все, да. Прошло 9 мая, идите нахуй отсюда, блядь, чего вы тут третесь-то в собес все. Короче, видео получилось неплохое. Еще в мае должен был состояться конопляный марш. Конопляный марш – это что? Наркоманы требуют легализацию конопли. Ну, мы понимаем все, что если легализовать курение конопли, анаши, то со временем можно легализовать гашиш, можно легализовать и другую наркоту. С одной стороны. Но с другой стороны, если реально оценивать ситуацию, то никотин, сигареты, это точно такой же наркотик, как конопля. И даже больше вреда наносят эти самые сигареты. Но они разрешены. Водка еще вреднее и опаснее, чем конопля, но тоже разрешена. Я помню, где-то смотрел интервью с группой Агата Кристи, они говорят, так это все потому, что мы, европейцы, открыли Америку, не наоборот. Мы открыли Америку, запретили наркотики, разрешили алкоголь. А если бы Америка открыла нас, то сейчас бы был разрешен кокаин, но пить было бы запрещено. Ну, в общем-то, все логично. Короче, суть нашей поездки на Арбат была такова. Поймать растаманов и дать им пизды. Все просто. Снять желательно это все на видео. Ну, приехали, нас там, наверное, было человек 15. Ищем растаманов. Нет их. Нет нихуя растаманов. А я одет практически под растаман. У меня джинсы, кроссовки отнятые. И растаманская шапка красно-желто-зеленая, здоровая такая. Я как-то шел из зала, смотрю, идет уебан в этой шапке, я ее схватил, дергаю, нихуя не отрывается. Второй раз, третий, оторвал с каким-то дредом, дал ему пендаль и забрал шапку себе. Ну, так она у меня дома лежала. Вот, в этой шапке-то я туда на Арбат и поехал, чтобы меня могли за своего принять и не испугаться. Ну, и менты заодно не заберут. Как бы я же не скинхед, я же больше растаман. Ну, короче, что-то ходили-ходили, снимали, искали этих растаманов, но нихуя нет. Менты есть, растаманов нет. Потом и менты куда-то делись. Ну ладно, давай снимем Костьку в виде растамана. Кость, я одел эту шапку. И он стоит, выступает. Вокруг него стоит толпа скинов. Но их не видно, потому что снимаю я его. Он вещает от имени, естественно, растамана, что мы требуем легализации конопли, мы будем бороться за свои права. Сегодня нам разрешат курить коноплю, завтра нам разрешат употреблять тяжелые наркотики, ширяться. Все, да, ура, а мы наконец мы поборем этих мерзких бритых. Короче, смешная видяшка, потом прошлись маршем по Арбату с криками «Слава Руси!». Ну и поехал я домой. Все, ребята расходятся. Уже иду к метро, смотрю, стоят уебаны. Вот они, в банданах в каких-то, ручки, ниточки, какие-то бороденки, как у Джона Леннона, стоят. Подхожу, говорю, парни, здравствуйте. Да, привет. Говорю, я корреспондент ОРТ, хочу взять у вас интервью. Они говорят, да, конечно, легко, вот мы дадим интервью. У меня, сука, видеокамера $200 стоит, корреспондент ОРТ. И, наверное, у меня видеоинженер с оператором невидимый. Но они же растаманы. Короче, посмотрели на меня в этой шапке, я еще, ладно, дали мне интервью, рассказали о том, что они хотят, спели песенку «Мой чемоданчик, набитый планом». Ну и, собственно говоря, на этом освещение конопляного марша было закончено совершенно бескровно.